Мне бы на твердую землю. Опять не соврал Майтима, который мечтал об этом с той минуты, как очнулся в каюте корабля. А уж потом разберусь как-нибудь. Тебе нужно к леди Галадриэль, подал идею один из рыбаков. Она гостит сейчас у нашего Кирдана и наверняка поможет сородичу, оказавшемуся в таком скверном положении. Благодарю, я непременно поступлю так. На этот раз Майтима сказал неправду. Попадаться на глаза родственникам было не самой умной затеей. Рыбалка продолжалась своим чередом. Из-за одного подобранного Налда возвращаться раньше времени никто не собирался. Когда солнце взошло над горизонтом, Майтима окончательно пришел в себя после ночного плавания и даже несколько раз помог рыбакам кидать сети и натягивать парус. Те с готовностью рассказывали непосвященному, как что делать и где у их суденышка заканчивается палуба. Порой работа требовала обеих рук, и это никого не удивляло. Да и про ожог на ладони никто не спросил, хотя ссадину на затылке почтили вниманием. Майтима поинтересовался как бы между прочим, в какой руке у меня сейчас канат. Вот смешной Налда. Развеселились рыбаки. В море все так же, как на суше, и канат ты держишь правой рукой. Майтима стоило больших трудов не перемениться в лице. Что это может значить? Рыбаки видят его настоящим? Почему? Марингот-то не всемогущ, конечно, но на мнение брата и дяди это не повлияло. А может, дело в ином? Просто рыбаки не знают, сколько рук у него должно быть, и видят так, как им привычнее. А вот если представиться Майдросом, мигом переменит мнение. Майтима очень хотелось это проверить, но, помня, как к нему здесь могут относиться, он не стал рисковать. Еще утопит, чего доброго. После полудня рыбаки причалили к тихой заводи в стороне от поселения мыса, и лорд Химринга первым выпрыгнул из лодки, с наслаждением ощущая ногами поверхность, которая не качается. Рыбаки тепло простились с ним, угостили обедом и указали кратчайший путь до дома Кирдана. 9 часов спустя, когда день начал клониться к закату, Майтима окончательно уверился, что переоценил свои возможности в понимании полета просвещенной мысли вообще и Тенькиной в частности. Он облюбовал себе уютный грот в необитаемой части побережья и много часов кряду добросовестно штудировал книгу. Сперва Майтима интересовали только способы создания водяного зеркала, через которое можно попасть к Теньке в мир. Но таблицы и графики по-прежнему казались балроговой тарабарщиной, поэтому лорд Химринга перелистнул страницы в начало, чтобы вникнуть с самых азов. Азы не давались. То ли колдун с отцом напутали насчет его особой одаренности, то ли она заключалась в чем-то другом. Элементарным примером волновой периодичности потока частиц является любая разновидность направленного непрерывного движения. В сотый раз прочел Майтима вслух и захотел уже не спасти Теньку, а намылить ему шею. Векторность движения воды и света обусловлена количеством их искажения за единицу времени. Марингот-то, что за бред? Как сын своего отца, Майтима, конечно, знал некоторые основы научного мироустройства, но содержание учебника с его знаниями никак не пересекалось. Оценка киплоидности не варисцирует при вербальной тяге условных поверхностей, по памяти произнес Майтима, обращаясь к морю, и подумал, что на такие слова из воды непременно должна полезть какая-нибудь нечисть. Приходилось признать очевидное. Он может зазубрить эту книжку наизусть, но не собрать по ней водяное зеркало. С неба упала первая холодная капля и щелкнула по веснушчатому носу. Майтима поежился. Конечно, бывало и хуже, но как он, оказывается, успел привыкнуть к уютной веранде, чашечке горячего кофе и обществу дорогих родственников. Как там Кана сейчас, не наделал ли непоправимых бед, доведенный до отчаяния, один, на корабле? Майтима пожалел, что все же не уговорил брата бежать вместе. Кана спел бы сейчас какую-нибудь веселую песню. Хотя из всех братьев логичнее мечтать увидеться с Курва. Он петь, конечно, не умеет, зато в Тенькиных научных изысканиях разбирается не хуже отца. Но и отец, и Курва в этой паршивой реальности мертвы. Но ведь еще есть Тилпи, задумчиво припомнил Майтима, закрывая книгу и словно расписываясь этим жестом в собственной некомпетентности. Нет, я понятия не имею, жив ли он, а если жив, то где его искать? Он посмотрел в ту сторону, где за изломом песчаной косы виднелись пристани мыса Балар. Пожалуй, совет рыбаков не настолько плох, как показалось на первый взгляд. В любом случае, идей получше все равно не было. 4 часа и 2 минуты спустя, Майтима напрасно опасался по пути, что его может узнать первый встречный. Даже поздним вечером на мысе творилось такое столпотворение, что легко затерялся бы и Фионара с мечом наголо. С пристани постоянно отплывали корабли, одни на запад, в Валинор, другие на север, в незатопленную часть материка. На верфях строились новые суда. В толпе кроме эльфов всех народностей мелькали люди и даже гномы. Майтима без труда отыскал дом Кирдана, но ломиться через главную дверь не стал, помня, чем это закончилось в прошлый раз, и подозревая, что сейчас обернется еще хуже. Одной из стен дом примыкал к морю, туда же выходила небольшая веранда на сваях, где сейчас было тихо, пусто и темно. Лорд Химринга спустился к воде чуть поодаль от дома, снял сапоги, верхнюю тунику и вместе с книгой спрятал это добро под большим плоским камнем. До утра точно никто не найдет. Проверил, хорошо ли закреплена на поясе трубка, и вошел в воду, стараясь не плескаться и вообще дышать потише. Отсюда до первых свай веранды было не больше 500 шагов, только по горло в воде, но даже за это краткое расстояние Майтима успел сполна прочувствовать все прелести чуждой для настоящих Налдар стихии. Для начала он обжегся о медузу. Учитывая время года и климат в целом, это запросто могла быть единственная медуза на всем побережье, которая приплыла на мыс Балар специально для того, чтобы показать незадачливому чужаку всю правду суровой разведки морем, от души хлестнув щупальцами по щеке и шее. Затем Майтима угодил ногой в какое-то холодное течение, заполучил судорогу и сполна нахлебался воды. Из-за этого он немного сбился с курса и попал в заросли ила и водорослей, распугав всех тамошних обитателей и нацепляв местной флоры в шевелюру. Наконец, у самой веранды какой-то пособник Моргота расставил рыболовные сети, не учтя, что лорды в них тоже очень хорошо ловятся, а еще бронятся при распутывании страшными словами и потихоньку портят сети, разрубая их зеленым лучом. Уже подтягиваясь скользкими от ила руками на оградке веранды, с горящей от ожога щекой, подворачивающейся ногой, облепленной остатками сетей и водорослей, Майтима дал себе зарок, что одно колдовство точно освоит. Как делать поверхность воды твердой, а себя невидимым, чтобы даже не спускаться в эту проклятую пучину? На веранде по-прежнему было тихо и пустынно, поэтому, отдышавшись, и на всякий случай держа наготове чудо-трубку, Майтима осторожно приоткрыл дверь дома, которая, к счастью, оказалась не запертой. Там была просторная уютная комната, что-то вроде гостиной. Тлели угли в камине, неярко горели свечи. Захотелось просто сесть к камину и согреться, и подождет это Артанис, куда она денется посреди ночи, наверняка ведь спит, да еще в компании мужа. А утром, когда грязь с илом подсохнет настолько, чтобы поддаться чистке, и незваный гость перестанет напоминать собой пародию на водного орка, можно разыскать ее и как-нибудь договориться. Майтима в последний раз с сожалением посмотрел на камин и сделал шаг к двери. Ночевать здесь опасно, непременно кто-нибудь войдет. Безопаснее поискать кузину по спящему дому ночью, удостовериться, что она здесь, вычислить ее комнату, а потом вернуться наружу, спрятаться под сваи веранды, как ни противно и холодно об этом думать в нагретой камином комнате. Подкараулить, когда она будет одна, а грязь и пара водорослей при нынешней репутации мало что решают, хуже не будет. Он протянул руку, чтобы отворить дверь, ведущую в другие комнаты, но тут она открылась сама, и на пороге явилась Артанис, она же кузина Галадриэль, собственной одинокой персоной, мимоходом пролистывающая какой-то увесистый фолиант. Брат и сестра столкнулись в дверном проеме почти нос к носу и шарахнулись друг от друга. К чести Галадриэль, она не завизжала, а лишь изо всех сил швырнула свой фолиант в источник угрозы. Майтима поймал книгу на излете и, ни на что особо не надеясь, приложил палец к губам. «Тесс, это я, Майтима, не бойся, ты уй-уй», недоверчиво протянула Галадриэль, а потом вдруг выхватила откуда-то из складок платья изящный, но внушительный кинжал. «А ну, убирайся отсюда». Майтима чуть попятился, кузина вошла в комнату, воинственно сверкая глазами. «Не надо драться. Дело в том, что я не тот, за кого себя выдаю. Вернее, не тот, за кого меня принимают. То есть, я, это я, но другой, а никаким мог бы быть, учитывая обстоятельства. Словом, Артанис, мне очень нужна твоя помощь. Подсказать, что ты спятил», съязвила кузина, не убирая кинжал. В неярком свете камина и свечей она сумела лучше разглядеть плачевный вид родича и поразилась. «Валар, на кого ты стал похож? Иоанн вы тебя в рыболовной сети за своим кораблем тащил? Я сбежал с корабля», сознался Майтима и выставил перед собой ладони. «Артанис, ответь, сколько рук ты видишь? Ты сбежал и явился ко мне лишь за тем, чтобы об этом спросить? Скорей, я должна поинтересоваться, сколько шансов ты видишь на то, что я примусь мило с тобой беседовать, не позвав мужа и охрану?» «Ну, до сих пор ведь не позвала», — мирно отметил Майтима. Сестрица сдвинула брови. «А может, я мечтаю сама тебя прикончить, позорище рода Финвы? Ты и вся твоя семейка. Вот не надо про мою семью», — вспылил кузен. «А то и я про твою пару слов скажу. Тоже мне, дом провидцев. У них под носом Марингота гобелены перекроил, а они в упор не замечают. Сколько рук ты видишь?» «Спрашиваю. Одну, а их две, между прочим. И ни одна из этих рук не поднималась на Синдар. А если ты перестанешь размахивать кинжалом в этой невыгодной позиции, из которой я у тебя его одним ударом выбью, то я расскажу, как все получилось, и почему на этот раз действительно виноват Марингота, а не кто-то другой». Галадриэль тут же сменила позицию на более выгодную, но было видно, что слова пробудили в ней любопытство. «Я не вижу, что у тебя две руки», — прищурилась она, очень напомнив при этом дедушку Финвы. «Но я вижу, что ты не врешь. Значит, ты сам веришь в свои слова. Возможно, тебе все это просто мерещится. Или тебе?» Майтима скрестил руки на груди, демонстративно игнорируя кинжал. «Один наш общий знакомый, которого ты, конечно, не помнишь, говорил в подобных случаях примерно так. Если что-то интересненькое не сходится, надо провести дополнительный эксперимент и поглядеть, чего интересненького не сойдется там». Он медленно шагнул к сестре и положил обе ладони ей на плечи. «Допустим, ты не видишь мою правую руку, но неужели ты ее не чувствуешь?» «Назад», — велела Галадриэль, не опуская кинжал. «У меня теперь не так много платьев, чтобы пачкать их илом. И где ты умудрился так разукрасить лицо? Молчу про веснушки, я всегда подозревала, что ты их прячешь, но неужели ты додумался целовать Сильмариллу? Придумаешь же, у вас в море очень злые медузы, здесь не водится медуз». «Им об этом, видимо, сказать позабыли». Кузина помолчала, раздумывая, потом все же спрятала кинжал и велела: «Жди меня здесь». И, без глупостей, закончил Майтима скептически: «Да, да, всем почему-то кажется, что я только и мечтаю наделать каких-нибудь глупостей. Вероятность того, что Галадриэль вероломно отправилась за мужем и охраной, все же оставалась, но Майтима не напрасно доверился сестре. Она вернулась одна, неся небольшой серебряный тазик, явно с кухни, на треть заполненный водой. Деловито села к камину и жестом пригласила родича устраиваться рядом. «Водяное зеркало», — улыбнулся Майтима. «Нормальное, привычное, без прогноза погоды, перемещителя и всяких там морковок». «Помолчи», — отмахнулась кузина. «Сперва буду смотреть я». Она довольно долго вглядывалась в поблескивающую гладь воды, и по ее сосредоточенному лицу, теперь напоминающему о бабушке Индис, скользили тени и неяркие всполохи. Потом молча протянула тазик брату. «Что ты видишь?» «Грядки с капустой», — принялся добросовестно перечислять Майтима. «Девушку в розовом платье, варенье из боярышника, варенье из жимолости, с овсянкой и пирогом. Хватит смотреть всякую еду», — рассердилась Галадриэль. «Я тебя и так накормлю. Скажи лучше, видишь человеческого мальчишку, круглолицего и светловолосого? Я его просто так знаю. Видение овсянки и пирога в воде упорно не желало исчезать. Это Тенька. Только он не мальчишка на самом деле, а выглядит младше своих лет. О, теперь вижу здоровенное блюдо с котлетами». Кузина отобрала у него таз и заявила, что теперь понимает, почему Миллиан не рекомендовала заниматься проведением до завтрака. 6:32 спустя, пока Майтима завтракал и отмывался, Галадриэль развела в доме бурную деятельность, какая не снилась и самому лорду Химринга. Она как-то сумела уболтать своего мужа Кирдана Корабела, что незапланированный гость пришел с миром и вообще не тот, за кого его все принимают. В итоге на Майтима косились с подозрением, но вслух ничего не высказывали. Галадриэль перебудила охранников и столь умело послала их за спрятанной под камнями книгой, что те ее даже нашли и в целости доставили своей леди. Наконец, раздобыла где-то заспанного Тилпи, который оторопело взирал на происходящее, но вопросов пока не задавал. Еще до рассвета силами одной златовласой красавицы в упомянутой уже гостиной собралось нечто вроде маленького совета. Кирдан, как хозяин дома, светлейший лорд Килиборн, мало что понимающий, но дальновидно не препятствующий грандиозным планам жены. Тилпи, украдкой зевающий в кулак, и причина всего переполоха, отмытая, накормленная, переодетая в чистое и наскоро спрятавшая ожоги с веснушками под чары. Тем временем на кухне вовсю трудились поднятые с постели повара, готовя второй завтрак для всех присутствующих, а охранники у ворот были готовы вежливо задержать любого, кто мог бы отвлечь совещающихся от дела. «Козни врага простираются дальше, чем мы могли вообразить», — открыла совещание Галадриэль. «Сегодня мой кузен поведал мне, что наш удел мог быть иным, более благополучным, и я нашла подтверждение этому, когда заглянула в воду. Враг переткал гобелены, вырезав из нашей жизни одну весьма значимую персону. И теперь наш долг – отыскать ее, чтобы все вернулось на круги своя. И благодаря книге, что лежит перед вами, мы сумеем это сделать». Она торжественно разомкнула обложку, и общественность разочарованно вздохнула. «Я не вижу ни одной записи», – отметил Тилпи. «Майтима, ты можешь рассказать на словах?» – тут же спросила Галадриэль. Лорд Химринга глянул на злосчастный разворот с многоэтажной схемой водяного зеркала и удрученно покачал головой. «Странно», – проговорил он. «Почему страницы кажутся вам чистыми, а фокус с трубкой видит все?» «Какой трубкой?» – заинтересовался Тилпи. Майтима снял с пояса иномерские артефакты и выпустил из него зеленый луч. Совет ахнул. «Она светится, если поблизости орки?» – осторожно уточнил Килиборн. «Нет», – фыркнул Майтима, – «она просто светится». «Ее тоже сделал этот твой тенька?» – спросила Галадриэль. «Нет, она родом из какого-то третьего мира, и Балрог знает, кто ее изобрел». «Могу предположить», – задумчиво произнес Тилпи. «Может, с изобретателем этой трубки, в отличие от твоего знакомого, ничего не случилось, его мир остался неизменным, а записи в книге видишь только ты, ибо книга, возможно, в том мире оказалась такой же несуществующей, как твоя правая ладонь». «Не нравится мне это объяснение», — поежился Майтима. «Не все столь плохо, если мы видим обложку и страницы», — Кирдан заговорил впервые с начала совещания. «Быть может, твой друг, Нильефинве, у себя дома просто написал ее иными чернилами, или наполнил иным содержанием, или же вовсе не успел написать. Поэтому сейчас книга существует лишь для тебя, помнящего, как все было». «Если я помню, как было», — заметил Майтима, — «значит, я могу вам это передать. Хей, дайте-ка мне перо и чернила, желательно, существующие в этой реальности. Я просто обведу все, что здесь есть». «Попробуй», — согласилась Галадриэль, — «только пиши на всякий случай левой рукой». Эксперимент оказался удачным. К счастью, Майтима одинаково ловко владел обеими руками не только в фехтовании, но и в письме. 2 дня спустя. «Я ничего не понимаю», — призналась Галадриэль, в общих чертах ознакомившись с теорией просвещенной мысли. «Вот здесь, где совсем простые вещи, вроде ясно, а чуть дальше, где схемы и графики. Майтима, ты ведь сын великого Фионара, почему ты сам не в силах разобраться? Видимо, я больше уродился в матушку», — мрачно пошутил кузен. «А что скажет внук великого Фионара?» Занятный стилью автора этой книжки, не сразу отозвался Тилпи. «Что-то в этом определенно есть. Очень мешает разница в терминологии, но можно сообразить, что он имеет в виду. И это водяное зеркало. Как он обходит 5-й тезис устройства бытия, если здесь пишет, что достоверное искажение не завышается больше, чем на 1.5%. Его дядя и тетя невольно переглянулись между собой. «Ну», — обнадеживающе хлопнул племянника по плечу Майтима, — «если ты сумел понять, что там есть какое-то искажение, которое завышается, то точно сможешь додуматься, почему». Давным-давно, еще во времена войны в Принамкском крае, над расшифровкой Тенькиных записей тщетно бились лучшие умы сельфийской и орденской разведок. Фионара мог бы по праву гордиться своим внуком. Тилпи удалось не только прочитать содержимое книги, но и разобраться, как все это применять. Примерно тогда же выяснилось, что, в отличие от Майтима, Тилпи при блестящем понимании теории совершенно не обладает даром практического колдовства. Поэтому создавать водяное зеркало решили коллективно. Но поначалу дело не заладилось. «Это же просто», — доказывал Тилпи. «Вот тебе бумажка с суммой векторов. Вот тебе расчет по синусоиде. Просто приложи эти цифры к искривлению потока». «Да какого еще потока?» — моргат его за ногу. Ругался Майтима, щурясь, как это делал Тенька. «Нет здесь никаких потоков, одни точки и сеточки. Это и есть поток, что здесь непонятного? Все, к чему я тут буду прикладывать?» Споря, они так орали, что пришла Галадриэль и поведала, что ее муж очень волнуется, как бы эти ненормальные Налдор не поубивали друг друга. Тилпи долго и экспрессивно жаловался тетушке на своем непонятном научном языке, от которого у Майтима во все времена вяли уши. «О», — сказала Галадриэль, — «русско, милый, здесь все и впрямь очень просто. Видишь точки? Их нужно взять такое число, как на первой бумажке. А видишь сеточки? Выведи точки в линию и огради ими столько сеточек, сколько указано на второй бумажке. Майтима оценил дельность совета и усадил кузину рядом с собой. Никуда больше не уходи. Но Килиборн, перетопчется твой Синда. Будешь переводить. Эх, сюда бы кофе. А что такое кофе? Заинтересовался Тилпи. Это, мечтательно ответил Майтима, такой напиток, благодаря которому я тебя понял бы, возможно, даже без нашей дорогой Артанис. Дальше они трудились над созданием водяного зеркала втроем. И спустя 2 недели Майтима собрался для дальней дороги, взял меч, книгу и на всякий случай чудо-трубку, простился с родичами и отважно шагнул в другой мир, где, возможно, ждал помощи человек, сам спасавший Майтима бесчисленное множество раз. Единственный шаг в переливчатый радужный водоворот, шаг в неизвестность, о вражеском лиходействе и превратностях судьбы. Часть 3. В другом мире буйно колосилась крапива. Сперва Майтима показалось, что этот мир состоит только из крапивы, колючий, развесистый и жгучий, как последний балрог. Лорд Химринга даже пожалел, что не согласился, как советовала кузина, надеть помимо кольчуги шлем и латные перчатки. Наверняка Артанис опять провидела грядущее, и опять не призналась. Майтима сделал героический рывок вперед, и угодил из крапивы в капусту. К счастью, капуста не жглась и не доходила зарослями до его макушки, поэтому эльф наконец-то смог оглядеться по сторонам. Он стоял на краю небольшого огорода. На грядке по соседству кучерявилась морковная ботва, дремали в тени листьев спелые помидоры и зеленые огурцы, а в самом центре гордо вызревал на солнце здоровенный полосатый кабачок. За спиной Майтима был плетень, заросший крапивой, а впереди стоял уютный двухэтажный домик со остроконечной соломенной крышей. По правую сторону высился похожий домик, а слева за плетнем виднелась пыльная дорога. Никаких козней врага поблизости не ощущалось. Мирно пели птицы, а единственными разрушениями можно было назвать примятую лордом крапиву. Дверь домика тем временем открылась, и у Майтима отлегло от сердца. На крыльцо вышел Тенька, живой и невредимый, даже загорелый и слегка упитанный. Крыльцо вело не в огород, а на сторону улицы, где росло несколько фруктовых деревьев, поэтому Тенька пока не заметил гостя. Он постоял на крыльце, сладко потягиваясь, зевнул и пятерней взъерошил свои вихры. Тут Майтима обратил внимание, что волосы у колдуна темнее, чем он помнил, более золотистые, как у Клима или Геры. Да и выглядит Тенька сущим ребенком. Не на 30 с небольшим, а от силы на 14-15. Таким юным он не был даже в начале их знакомства, поэтому Майтима насторожился. Тем временем Тенька влез босыми ногами в какие-то растоптанные башмаки, неторопливо спустился с крыльца, заворачивая в сторону огорода, и взял прислоненную к плетню тяпку. «Тенька!» — позвал лорд Химринга и почувствовал, как голос едва не дрогнул. Мальчик обернулся, только теперь замечая незваного гостя, и разинул рот. «Ядришь ты вошь крокозябровую ногу, воробушек!» «Где?» — опешил Майтима. Тенька кинул тяпку, схватил все с того же плетня длинные изогнутые вилы и с криком «Ага!» попался, бросился на эльфа. Вилы были ржавые, кривые и тонкие, то есть совершенно не приспособленные для ведения боя. Но, зная колдуна, одному эру известно, как поведет себя с ними мифриловая кольчуга. Майтима спешно отшатнулся обратно в крапиву, и вилы мазнули мимо. «Ты что, Тенька, взбесился? Или я у вас тоже умудрился какой-нибудь дариат разгромить? Ишь, воробушки, все разнюхали!» Возмутился Тенька, взмахивая вилами во второй раз. «Даже как меня зовут? Да какие еще воробушки?» Крапивные заросли кончились, и лопатки уткнулись в плетень. Отступать стало некуда. «Знамо, какие вы, сельфота поганая!» Тенька тряхнул головой, одновременно сбивая с глаз вихрастую челку, а со щеки крапивный лист. «У, зенки-то выпилил!» Майтима отметил, что если прежде в речи друга лишь иногда проскальзывали простонародные словечки, то теперь она из них состояла. «Так ты меня за сельфа принял, ясен пень!» Вилы сурово уперлись в грудь незваного гостя. «А ну, сдавайся!» Кольчуга вполне выдерживала. «И что ты мне сделаешь?» — полюбопытствовал Майтима. «Свяжу тебя покрепче и старости снесу», — заявил грозный вояка с раскрасневшимися, еще не знавшими бритвы щеками. «Староста на нича в город поедет, а там и до Феронда недалеко. Уже они тебе по-столичному накостыляют». Даже взрослый Тенька был Майтима по плечо, а сейчас макушка мальчика едва доходила лорду до груди. Майтима представил, как эта козявка будет его нести до старосты, и усмехнулся. «Чего, думаешь, не дотащу?» Набычился Тенька, и вилы сильнее уперлись в кольчугу. Самый тонкий зубец даже как-то проскользнул между звеньями и кольнул кожу. Видимо, лучшие налдорские мастера не учитывали особенности строения ржавых принамкских вил. «Не думаю, а знаю», — поправил Майтима. «Выходит, ты меня не помнишь. Чего я всяких воробушков помнить буду? У нас не орден какой-нибудь, вашей породы отродясь не водилось. Ну а если я не воробушек, то есть не сильф, а кто? Соседская теща с базару? Я твой друг», — сказал Майтима, вглядываясь ему в глаза, надо сказать, тоже более темные, чем он знал, из иного мира. Тинька прищурился, знакомо-знакомо, и чуть склонил голову на бок. «Вроде и не врешь, а чевоухи как лопухи. О, а давай тебя с крыши сбросим. Полетишь, значит, сильф, надо к старости тащить. А если разобьюсь, ну...» Тинька почесал в затылке. «Я, это, извиниться могу». «Нет уж, спасибо», — совсем развеселился Майтима. «С переломанными ногами это мне не поможет. Ты почти не изменился, Тинька. И по глазам читаешь, и тяга к идиотским экспериментам никуда не делась, и любопытство. А чего сразу мое любопытство? Чем же, кроме любопытства, можно объяснить тот факт, что ты до сих пор разговариваешь со мной?» Тинька задумчиво наморщил нос. «Откуда ты столько про меня знаешь? Говорю же, я твой друг. А чего я тебя не знаю, ни крокозябры, друг?» Видя, что разговор становится мирным, Майтима решительным жестом отвел от себя вилы. «Кроме друзей у тебя есть очень могущественные враги. Они что-то сделали с тобой, и ты забыл, кем являешься». Тинька оперся на отвергнутые вилы и почесал в затылке. Жест тоже был до боли знакомым. «А кем я, ну, того? Ты волшебник, Тинька», — с чувством объявил Майтима, — «то есть, колдун, лучший из всех, кого я знаю». Но новость должного эффекта не произвела. «Ну, колдун», — пожал плечами тот, — «кое-чего умею, терпеть не могу это занятие». «Как, не можешь?» — ахнул Майтима. «Колдовство, это же дело всей твоей жизни, да упасите высшие силы». С не меньшим усердием открестился Тинька. «Скукотища, видеть не могу эти векторы с палочками, то ли дело ремесло землемера». «Постой», — Майтима принялся выбираться из крапивы, и Тинька отступил на капустную грядку, все еще держа вилы на стороже. «Сколько тебе лет?» 16, с вызовом ответил мальчик. Было видно, что он жутко стесняется выглядеть младше своего возраста. В его взгляде, устремленном на гостя, постепенно начинало появляться детское восхищение. «Вон, какой воин здоровенный, плечище в два раза шире его собственных. О, Эру», — подумал Майтима, — «искал друга, а получил очередного воспитанника на шею. Только этого мне не хватало для полного счастья. Ну, Марингота, я до тебя еще доберусь». 16, и до сих пор не любишь колдовать? Ты мне сам рассказывал, как в 13 лет разбирал вещи отца, нашел его рукописи о колдовской науке и с тех пор полюбил ею заниматься. Ничего я не находил, — Тинька шмыгнул носом, отгоняя назойливую муху. Пожар у нас был, и все сгорело. Дрянь какая-то на чердаке вспыхнула, сами с сестрой еле ноги унесли. Так вот, что за красная ниточка? — догадался лорд Химринга. «Одна маленькая искорка в кипе старых бумаг на безвестном чердаке, и множество миров лишилось изобретателя зеркала и сковородок, который так и продолжает ненавидеть все, что связано с призванием его жизни, и мечтает о стезе землемера. Загорелый, значит, много времени проводит здесь, на огороде, а не в лаборатории. Просто человек, вполне довольный своей жизнью, которого больше не тянет в неизведанное, а если это неизведанное само является к нему в лице рыжего Налда, он готов отбиваться вилами». Сколько на самом деле сейчас в этом мальчике того Тиньки, которого Майтима знал, и не напрасно ли так рвался к нему через все миры? Неужели Марингота на этот раз победил не армиями, не каленым железом, а крошечной искоркой, в нужный момент вспыхнувшей на чужом чердаке? «Так не должно было случиться», — проговорил Майтима, сглатывая комок в горле. «Это все козни врага. Послушай», — вдруг вспомнил он, — «сколько у меня рук». Тинька уставился на протянутые для обозрения ладони, и его лицо сделалось задумчивым, словно он размышлял над какой-то задачей. В этот момент он был настолько похож на себя прежнего, что Майтима показалось, будто этим вопросом заставил друга все вспомнить. Наконец Тинька поднял глаза на собеседника и поинтересовался: «А сколько их должно быть?» Вопрос прозвучал нетривиально. «Что ты имеешь в виду?» Мальчик снова запустил пятерню в свой золотистый вихор и знакомым нравоучительным тоном пояснил: «Я читаю у тебя вот здесь», — он постучал по лбу, — «что рук больше, чем я могу видеть, но меньше, чем должно быть. А откуда я знаю, сколько должно? Может, у вас в другом мире их по 15 штук иметь принято, а я скажу, 2 там или 3, ты расстроишься. А чего расстраиваться, если ты сам знаешь, сколько их у тебя, и это число правильное. Мне бы на других из твоего мира посмотреть, или сам скажи, сколько рук по-нормальному, а то ведь интересненько это они придумали. Майтима почувствовал, что сейчас прослезится от облегчения. Тенька, только и смог выдохнуть он, сгребая это чудо в охапку и обнимая от всей души. Это все-таки ты. 6,5 минут спустя. Лерке всей правды говорить не будем, предупредил Тенька, открывая гостю дверь в сени. Пужливая она у меня, как суслик. Пусть лучше хозяйством занимается. Какая-никакая, а все же женщина в доме, хоть и младшая сестра. Вот у тебя сестра есть, двоюродная, поделился Майтима, думая об Артанис. Тоже пужливая, лорд Химринга вспомнил, как его пытались зарезать кинжалом, и честно ответил, не очень, повезло тебе, решил Тенька, а вот моя словом, что ты из другого мира, молчок, будешь просто сильф, так она тоже испугается, но поменьше, дурища, не любишь сестру, удивился Майтима, который по-прежнему Теньки знал обратное, кто, я, оскорбился мальчишка, да у нас ближе друг друга никого нет, но не могу же я из-за этого не замечать, что Лерка бывает дурища. С этими логическими доводами было трудно поспорить. А почему у вас? Ох, Моргот, ты осторожнее, запоздало посоветовал Тенька, проскальзывая у гостя под локтем. У нас притолока низкая. Да, я уже понял, проворчал Майтима, потирая ушибленный лоб. Перед глазами все еще мелькали звездочки. Или сильмарильчики. Так почему у вас не любят сильфов? А за что их любить? Пожал плечами Тенька. Сидят на своих холмах, ордену помогают наши витские войска громить, а еще, говорят, детей с укропом трескают, но это, наверное, брехня. Они уже вошли в дом, и Майтима с интересом рассматривал детали принамкского быта. В глаза бросалось обилие дерева, пол, потолок и стены из обтесанных бревен, деревянные столы и лавки, деревянные полочки с глиняной утварью и вышитыми салфетками. На окнах странные глянцевые стекла, а у дальней стены – здоровенная каменная печь с высокой лежанкой, скрытой полотняными занавесками. У печи стояла девочка-подросток, нежная, тоненькая, большеглазая, в которой без труда можно было узнать будущую Гирину жену, ослепительную красавицу Лерны. «Ой!» – всплеснула она руками, увидев гостя. «Тенечка, кто это с тобой?» «Это воробушек, то есть сильф», – независимым тоном ответил Тенька и подмигнул спутнику. «Затевай, Лерка, пироги, чай будем пить». Гостя усадили на лавку, рядом с окном и столом. Тенька снял со стены лохматый веник сушеной ромашки, оторвал несколько цветков и кинул в тяжелый глиняный чайник, стоявший на печном шестке. Майтима услышал, как Лерны, придвинувшись к брату поближе и опасливо озираясь на гостя, шепчет. «Откуда он взялся, Теня?» «На огороде нашел», — ухмыльнулся брат, — «в капусте». «А я говорила, что надо лучше полоть», — удрученно вздохнула Лерны. «Вон, даже воробушки заводятся». «А я говорил, что не надо сажать столько капусты», – парировал Тенька, наливая в чайник горячую воду. Лерна завозилась у печи, гремя горшками. Может, она была и пуглива, но брату доверяла полностью. Сказал, что сильфа в капусте нашел, значит, так и есть. Майтима подумалось, что даже без колдовства Тенька наверняка ухитрялся откалывать такие номера, что Лерна разучилась удивляться. Потом был душистый чай, принесший знакомое ощущение тепла и уюта. Густой пар из кружки поднимался к низкому потолку, запах ромашки и запах дерева создавали причудливый букет, не хуже лучшего валинорского вина. «Скапища», — сознанием дела уточнил Майтима. «Ага, наваристая», — Тенька плюхнулся рядом на лавку. «А ты откуда знаешь?» «От тебя», — улыбнулся лорд Химринга. Лерны в который раз искоса глянула на гостя и осторожно позвала. «Дяденька Сильф, а вы пирожки с капустой едите? Или только с маленькими девочками?» Майтима поперхнулся чаем. «Не ест», — невозмутимо перевел Тенька. «В смысле, с девочками? А с капустой?» — дотошно уточнила Лерны, сыпля муку в глубокую миску. «Дяденька Сильф, может, вам сушеного укропа натолочь?» Лорд Химринга на всякий случай отставил чашку. «Не нужно. Я очень люблю пирожки с капустой, и не смотрю в сторону укропа и маленьких девочек. И вообще, меня зовут не дяденька Сильф, а Майтима. Договорились?» «Ага», — кивнула Лерны, и тут же спросила снова. «Дяденька Майтима, а вы к нам надолго? А то у нас третьей кровати нету». мы его на печке положим», — внес предложение неугомонный Тенька. «Только надо будет выгрести оттуда хлам и мышей, а я тебе говорила». «Не беспокойтесь», — вмешался Майтима. «Если понадобится, я заночую на улице или, вот, на лавке». «Но на лавке жестко», — Лерна захлопала ресницами. «Ничего, она широкая и чистая, большего мне не нужно, дяденька Майтима, а все воробушки, то есть сильфы, такие неприхотливые». «Частично», — выкрутился эльф. Лерна оставила возню с тестом, принесла откуда-то здоровенный капустный кочан и положила его на стол перед братом. «Опять я помогать должен», — возмутился Тенька. «Не мужское это дело, капусту крошить, не мужское дело, ныть над капустой», — одернул его Майтима. «Лерны, где у вас ножи лежат?» Вскоре они шинковали капусту вдвоем. «Я добытчик», — бурчал Тенька. «Мое дело капусту вырастить, а потом ею пусть сестра занимается. Нас воспитывали, что кто добыл, тот и готовит», — поделился лорд Химринга. «Дяденька Майтима», — почуяла Лерны добрую душу. «А вы крыши умеете чинить? У нас стреха прохудилась, а Теньку не допросишься». «Чего это меня не допросишься?» — возмутился брат. «Я просто забыл. И вообще, надо глины намесить, а то одной соломой кисло будет». «Ты эту глину уже полгода месишь», — насупилась Лерны. «Она пока недостаточно клейкая. Ты бы колдовством», — подсказал Майтима. «Ну его к крокозябрам. Это ведь дело всей твоей жизни. Ты столько изобрел, даже брал в одиночку целые города. А не брешешь?» — впечатлился Тенька. «В глаза мне посмотри, если не веришь». Мальчик задумался, с особым ожесточением кромсая капусту. «Слышь, Майтима, а без колдовства никак нельзя? Я не против посвятить одному делу всю свою жизнь, но если это не интересненько, то я даже города брать не согласен. Да твоя Балрогова наука, это самое интересненькое для тебя, что было в жизни. Колдовать не люблю с детства», — мрачно известил Тенька, уже целенаправленно отыгрываясь на безответной капусте. «Меня отец вечно заставлял». «Тебя вот отец заставлял когда-нибудь? Во, а хворостиной лупил? Не, а меня, каждый день из-за этих закорючек. В них одна рутина скучнющая, аж зубы сводит». Майтима мысленно выругался про себя. Мог ли Марингот-то предусмотреть такое? Даже если нет, Тенька сейчас действовал в его пользу. «Послушай меня», — сказал он почти ласково, как говорил с самыми младшими из братьев. «Да, конечно, я знаю, каково это, когда заставляют делать то, что тебе не нравится. Но часто бывало так, что со временем скучное становилось интересным. Например, архитектура. Сидишь над чертежами, все глаза высидел. Хочется бросить это к Валраукар, сжечь бумагу и поклясться имени мэру не прикасаться к циркулю. Но все равно сидишь, сцепив зубы. А потом смотришь на результат, и сердце радуется. И понимаешь, да, оно того стоило». Тенька, Майтима сам не верил, что сейчас это говорит. «Колдовство намного лучше, чем архитектура. Это потрясающий мир, который можно исследовать бесконечно. Пусть поначалу трудно, но со временем ты будешь колдовать так легко, как дышишь. А сам-то ты умеешь?» — закономерно осведомился мальчишка. Майтима замялся. «Не совсем. Во, а меня заставляешь. Ты меня тоже заставлял», — проворчал лорд Химринга. «И чего заставил?» «Нет», — признался Майтима. «А чего ты не учился колдовать?» — всерьез заинтересовался Тенька. Разговор свернул на скользкую дорожку. Майтима совершенно не хотелось продолжать, но этот ребенок уже смотрел на него во все глаза, подперев щеку кулаком и даже забыв о капусте. Чем-то Тенька сейчас неуловимо напоминал юного Финдикана, которому Майтима на правах авторитетного лица должен был прочесть лекцию о пользе каши по утрам. Самое ужасное, Майтима прекрасно помнил, как в итоге они с кузеном пришли к выводу, что каша – вещь бесполезная, а пирожки куда вкуснее. И потом дядя Налафин высмотрел на него очень укоризненно и говорил, что ему иногда кажется, что Майтима не с ним почти одного возраста, а с Финдикана. «Я считал, что мне не нужно», – с усилием выговорил лорд Химринга. «Это ваша с отцом глупая блажь, и я хорош без всякого колдовства, которое не понимаю. Словом, Тенька, я признаю, что был неправ. И не повторяй моих ошибок. Моргот побери, без тебя здесь новая Абда не придет к власти, не будет изобретено множество полезных вещей. Я уже молчу про свой мир, где без твоего вмешательства все пойдет кувырком. Так у нас спустя 500 лет войны все-таки будет новая Абда». «Это, кажется, поразило Теньку больше всего». «Не будет, если ты ей не поможешь. Послушай, Майтима осенила, я дам тебе книгу, которую написал ты сам. Если в этой реальности записи отца не повлияли на тебя, то пусть это будут твои собственные. А я написал книгу, изумился Тенька, даже не одну. И тут в дверь постучали. Эй, соседи, вы дома, чего на щеколду заперлись? Тенька ахнул, бросил капусту и принялся пихать Майтима с лавки. Живее прячься, это малыху принесло. Увидит Сильфа, дубьем отходит. Ты так уверен? Лорд Химринга выразительно кивнул на свой меч. Да она поперек тебя шире. Быстрее. Лерны указала гостю на второй этаж, и Майтима почти бегом вскарабкался по шаткой деревянной лесенке. Второй этаж был разделен перегородкой на две тесные комнатушки по обе стороны от громадной печной трубы. Там, где труба выходила из пола, была солидных размеров щель. Если лечь на живот и вглядеться под правильным углом, можно было видеть все, что происходит на первом этаже. Майтима не пренебрег этим благом и затаился, прищурив глаз. Тенька на правах хозяина снял с двери щеколду, и в дом величественно вплыла пожилая леди настолько обширных форм, каких Майтима прежде не видел. Из-под замызганной косынки выбивались косы с обильной сединой, поверх яркого платья был повязан передник размером с хорошую простыню. Леди держала обеими руками треснутое блестящее стекло, точь-в-точь такое, как стояло в окнах дома. «Вот, Артенька, полюбуйся», — горестно оповестила она, брякнув стекло на стол. «Камнем расколошматили, охламоны. У, чтоб им пусто было, крокозябровы отродья. Ты, малыха, не шуми», — поморщился Тенька, разглядывая стекло. «Интересненько это оно треснуло. А камень какой был? Да разве я смотрю-то, на камни ихние, чтоб их обормотов, с камнями-то, починишь, сердешный?» Тенька подсокал языком, ковырнул разлом ногтем. На пол капнула вода, и Майтима понял, что это не стекло вовсе, а сухой лед, колдовская штука. Еще взрослый Тенька рассказывал, что на его родине такой лед используют вместо оконных стекол. «Интересненько это они сломали», почти с восхищением отметил Тенька. «Вишь, разлом сложный, всюду трещины пошли, проще новое навести, так то ж дороже будет», сокрушенно напомнила малыха, оглаживая передник. Тенька брякнул льдом об стол, и от пластины откололось несколько кусочков. «Не нравится моя цена, иди, вон, в соседнее село, к косой Мирине, так то ж хуже и будет», вздохнула малыха. Мальчишка развел руками, мол, сама выбирай. Малыха попыхтела, потопталась, присела на лавку. Уходить она явно не планировала до тех пор, пока не выторгует у несговорчивого колдуна наилучшие соотношения цены и качества. «Чего это вы пироги затеяли средь бела дня?» — поинтересовалась она, оглядывая наполовину порубленный капустный кочанный миску с будущим тестом. «Пироги-то с ночи поутру пекут, ежели гостей нет. Или есть?» «Да не, откуда у нас гости?» — быстро ответил Тенька, пока испугавшаяся малыхиной прозорливости Лерна ничего не брякнула. «Родичей-то не осталось, сиротки», — сочувственно вздохнула малыха и тут же хитро прищурилась. «За полцены окошко справишь, не стыдно сиротку обижать?» — ехидно уточнил Тенька. «Дык я еще маслица сверху дам, у вас-то коровы нету». «А сколько маслица?» — робко спросила Лерна. «Вот такой горшочек», — показала соседка двумя пальцами. «Не», — махнул рукой Тенька, — «это не серьезно. Мы на рынке задешевле купим». «Чего ж тебе надо, окаянный?» — осведомилась малыха. «Полную цену давай», — Тенька стукнул ногтем по ледяной пластине. «Либо, вон, мешок зерна. И чтоб без обману, я тебя насквозь вижу». «Вырастили на свою голову колдунину неблагодарную», — заворчала малыха. «А мешок гороху возьмешь? Чего б не взять, если его будет два мешка, разоритель», — принялась причитать малыха. «По миру с детишками пустишь за кусок льда, а я-то ведь тоже сиротка». «Ну, вот сама тогда себе лед и делай», — не дрогнул Тенька. В итоге договорились на мешок гороха, полмешка зерна и горшочек масла сверху. Соседка ушла, продолжая бормотать о вредителях, разорителях, сиротках неблагодарных и тому подобном. Треснутое ледяное полотно осталось лежать на столе. Майтима слез со второго этажа и признался: «Теперь я понял, откуда у тебя такой флегматичный нрав и изворотливость мышления. С этой малыхой пару раз поторгуешься, и Марингота можно обдурить. У меня в свое время не получилось». «А кто он такой?» — заинтересовался Тенька, снова нехотя принимаясь за капусту. «Тот самый могущественный враг, который сотворил тебе потерю памяти», — вздохнул лорд Химринга, тоже беря нож и свою часть кочана. «Своим появлением ты порушил все его лиходейские планы. Сперва меня спас, потом Сильмариллов нащелкал, потом регулятор, не к ночи будь помянут». Тенька слушал подробности с разинутым ртом. «И вот сейчас я думаю», — подытожил Майтима, — «что если б я не оказался на той проклятой скале, то мы бы никогда не встретились. Прошел бы ты по нашему миру землями Ангаманда, да так и исчез. Но, конечно, торговаться с Маринготта за Сильмариллы можно было и половчее. Да, согласился мальчишка, с нашими односельчанами ушами не захлопаешь. Малыха бы эти Сильмариллы точно на мешок гороха сменяла. Не было у нас тогда гороха, улыбнулся лорд Химринга. В его воображении почему-то возник Маринготта в здоровенном переднике поверх черных доспехов. Но я бы на это посмотрел. Сообща они покончили с капустой, и Майтима достал книгу, бережно завернутую в несколько слоев ткани. Артений Мавьяр восхищенно прочитал тенька на обложке, которую лорд Химринга тоже восстановил своей рукой. Ничего ж себе, в жизни меня так не называли. Хаэм, ректор кафедры прикладного колдовства Института Принампского края. Майтима, а чего такой ректор? Самый главный. А, ясно. Интересненько это у меня получилось. 15-й год отправления Абды Климен. Слышь, Майтима, а какая она, наша новая Абда? Незабываемая, честно ответил тот. Умеет командовать даже тобой. Это серьезно, согласился мальчишка. А чего в книжке почерк не мой, если я ее написал? Странный какой-то. Текст был напечатан, объяснил Майтима. А потом я его обвел чернилами сверху, потому что никто больше не мог увидеть. Маринготта изменил ход истории, и многие вещи остались только для меня. Он нарочно сделал так, чтобы я все помнил, но ничего не мог изменить. Вот только шиш ему. Понятливо фыркнул Тинька. Даже ребенком он нравился Майтима все больше и больше. Разорванное соседкой ощущение тепла и уюта возвращалось. Лерна гремела горшками у печи и мало внимания обращала на скучные взрослые разговоры брата и гостя. Тинька подлил в чайник кипятка и принялся листать страницы книги. Майтима хозяйственно сгреб порубленную капусту в большой чугунок, добавил соли. Удивительно, как дети живут здесь одни. Сам он был намного старше, когда остался без отца, и у него имелась куча родичей, с которыми не затоскуешь. Одни братья чего стоят, где же там Кана сейчас? Уют был нарушен столь внезапно, что Майтима даже не успел снова спрятаться на втором этаже. Входная дверь распахнулась с такой силой, что громыхнула щеколдой о стенку. В дом влетела разъяренная, но довольно миловидная женщина, таща следом за ухо зареванную девочку лет 15, судя по такой же миловидности, дочь. «Вот я тебя и прищучила, охальник!» — заорала женщина, двинувшись на теньку и даже не замечая Сильфа. «Ты у меня сейчас за все получишь!» Первая мысль Майтима была о каком-нибудь недоразумении, но колдун вполне понятливо заорал в ответ. «Да ничего не было!» И принялся выбираться из-за стола, чтобы удрать. Но женщина оказалась проворнее и сцапала его за ухо свободной рукой, так дернув, то мальчишка ойкнул. Майтима счел нужным вмешаться. «Что здесь происходит, леди? А не видно?» — рявкнула женщина, держа подростков на вытянутых руках. «Ишь, заступник выискался. Вот я его еще жениться заставлю, паразита!» «Не было ничего», — повторил Тенька, силясь освободиться. «Ага, а!» — подала голос зареванная девочка. «А как же в щечку у Анарике ее? Мы только целовались!» — сменил тактику колдун. «Да а кто под юбку заглянуть просил, так ты ж не дала, а кто потом подружке моей ей, а она дала, то есть», — определил Майтима, — «дело не столько в поругании чести, сколько в ревности». «Тьфу ты!» — женщина разжала руки, и дети плюхнулись на пол, потирая каждое свое ухо. «Что за нравы? В наше время такого не было, в наше тоже», — согласился лорд Химринга. «Тенька, тебе не стыдно девочкам под юбки заглядывать? Так интересненько же», — искренне воскликнул мальчишка, и попятился. «Ой, не надо за второе ухо». Но страшная расправа над охальником продолжения не получила. В распахнутую уже дверь ворвалась запыхавшаяся малыха, держась одновременно за сердце и подол передника. «Там!» — крикнула она. «Солдаты за рекрутами пришли, аж на краю деревни встретила. Прячься, Артенька!» Тут малыха заметила Майтима и охнула, едва не сев мимо лавки. «А-а, ядришь ты вож, воробушек! Ой!» «Точно!» — прозрела мать зареванной девочки. «Караул! Дяденька Майтима!» — влезла Лерны. «Съешьте солдат, чтобы они тенечку в армию не забрали. А почему его должны забрать?» — удивился лорд Химринга. Но вопрос потонул в общем шуме. «Не дам, не позволю!» — снова принялась хлюпать носом зареванная девочка. «Я лучше за него замуж выйду!» «Да я лучше в армию!» — вырвалась у теньки. «Ты меня не любишь! Бей, воробушка!» — надрывалась малыха. «Пусть солдаты бьют», — возражала миловидная женщина. «Глядишь, до Артеньки не дойдет, хоть и охальник, а один колдун на всю деревню, ни к косой же мире не нам ходить. Беги, тенечка», — причитала Лерны. Тенька поднялся с пола, цапнул заветную книжку и метнулся было к выходу из дома, но отшатнулся, едва выглянув за порог. «Они уже во дворе. Майтима, айда за мной, а то и тебе достанется». В такой суматохе вопросов лучше не задавать, и эльф помчался вслед за мальчиком на второй этаж. Уже преодолев половину лестницы и оглянувшись, он увидел, как в дверях появляются трое вооруженных мужчин с фиолетовыми повязками на рукавах, и как оставшиеся внизу женщины преграждают им путь. «Быстрее!» — крикнул Тенька. «Не мешкай!» Позабытая пластина льда на столе громко взорвалась, добавив дыма и неразберихи. Беглецы вылезли через окошко второго этажа, выходившие на противоположную от двери сторону дома, спрыгнули на крышу низкого сарайчика пристройки, а оттуда — на землю. «Может, нам стоит вернуться и помочь?» — спросил Майтима, видя, как Тенька припускает в сторону леса. «Нельзя оставлять леди в опасности, да ничего им не будет от наших солдат», — успокоил Тенька. «Кто ж женщину зазря обидит? Это меня в войска загрести могут или тебя поколотить. Ну, или ты их поколотишь, что тоже без надобности. Свои ж все-таки, не орденцы». Подобная картина мира с трудом укладывалась у Майтима в голове. «А почему ты не хочешь в войска? Чтоб меня там прибили, как отца, Лерка совсем сиротой осталась, а три ближайшие деревни, без колдуна. Нет уж, да они скоро уйдут. Поймут, что я опять удрал, и других ловить примутся». Майтима только рукой махнул. «Тенька, у вас всегда так весело? Нет, что ты?» Замотал головой колдун и прибавил, подумав: «Не чаще двух раз в неделю. Значит, тебе частенько приходится скрываться по лесам», — сделал вывод Майтима, глядя на раскинувшуюся впереди чащобу. «Наверное, и хижина у тебя построена на этот случай». «Зачем мне хижина?» — удивился Тенька. «Есть капище». 29 минут спустя, несмотря на, мягко говоря, непростые отношения с Валар, Майтима не мог не признавать, что у подножия священной горы Таниквитили, особенно во дворце Манвы, чувствует некую особую благодать, схожую по природе с тем светом, что жил в нем самом. От Тенькиного капища он ожидал чего-то подобного, но ошибся. Там была круглая поляна в самом сердце непролазной чащобы, и старые ивы полоскали на ветру длинными золотистыми волосами, а внизу цвели гигантские яркие ромашки вперемешку с белоснежными ландышами. От замшелых валунов в центре поляны веяло древней, непонятной жутью, а крохотный родничок между ними не журчал, а словно бормотал голосом живого существа. Майтима почувствовал, как по коже бегут мурашки. «Тенька», — шепнул он, — «ты уверен, что ваши высшие силы — это добро?» «Ня», — буднично ответил колдун, — «они, земля и вода, бывают добрые, бывают злые. Вон, Абду у нас отняли на 500 с лишним лет, разве добро? А мне на своем капище всегда пожить дают, разве зло?» Настоящего зла Майтима тоже не ощущал, поэтому немного успокоился. «Кто их знает, этих творцов иного мира? У всех свои законы». Тенька по-хозяйски плюхнулся на лесную подстилку у валунов, раскрыл книгу и приготовился вчитаться. «Здесь нас точно никакая малыха не найдет», — убежденно заявил мальчик. «Высшие силы пускают сюда только меня, потому что я колдун, и Лерны, потому что она моя сестра. Если ты им понравишься, то и тебя будут пускать. Да ты садись, переждем до вечера». Майтима осторожно сел, расстелив плащ. Могучие ивы смыкались над головами. Где-то пел соловей, вторя журчанию родника. В жути этого места определенно присутствовало какое-то особое очарование, но лорду Химринга пока было трудно его ощутить. Основа искажения естественных свойств и построения смещенных преломлений через простейшие вещества, — продолжил Тенька знакомство с обложкой книги. «Так, глава первая, векторность движения воды и света. А во, интересненько, а о чем это я? Понятия не имею», — честно ответил Майтима. «Я бы на твоем месте поинтересовался у высших сил, как они такое допустили. Прямо перед их носом какой-то злодей из иного мира пакостит лучшему колдуну Принамкского края, и в итоге не только наш мир летит кувырком, но и деяния вашей Абды, их избранницы, между прочим. Спроси лучше ты», — посоветовал Тенька, — «а то я даже толком не знаю, чего лишился». «Ты лишился 20 лет жизни, красавицы жены, троих детей, лаборатории, кафедры с учениками и целой кучи друзей», — в сердцах сообщил Майтима и демонстративно глянул на родничок. «Как вы это прощелкали, высшие силы?» «Интересненько», — задумался Тенька, перелистывая страницы. «А почему мне сейчас 16, если был сдвиг судеб, но не времен?» «Наверное, из-за пространственно-временного континуума», — блеснула эрудицией Майтима. «Понятия не имею, что это, но прежде ты вечно все на него валил. Звучит внушительно, оценил Тенька. Может, и он виноват. О, гляди-ка, как я тут интересненько воду придумал преломлять. Слышь, Майтима, а давай преломим ее еще интереснее, перенесемся в прошлое вашего мира и спасем тебя со скалы, а потом вернемся к нам и поможем новой Абде. Как же мы спасем и поможем, если ты не умеешь толком колдовать? Придумаем чего-нибудь. И книжка на что? Я ж не дурак был, когда ее писал. Майтима представил свою реакцию. Если в воздухе перед Тангородримом будет висеть не один Тенька, а еще его собственный двойник, и Финдикана потом явится. Да, при таком раскладе в реальность происходящего он полностью поверит не спустя пару дней, как это было, а в лучшем случае через неделю или месяц. Да, Тенька, вздохнул он, ты не дурак, а вот твои высшие силы, Балрак их задери, могли быть повнимательнее. Майтима, укоризненно перебил Тенька, честно говоря, у нас принято обращаться к высшим силам не как к вашим Валар, а с почтением. А пусть они сначала ведут себя не как наши. Стоп, откуда ты знаешь про Валар? Тенька недоуменно пожал плечами. Да как-то само сказалось. Майтима покосился на родничок уже с уважением. Ну-ка, что ты еще помнишь? Ничего, мальчик задумчиво сморщил нос. Я и про Валар не помню, просто знаю, что сказать надо было так. Вдруг стал знать. А чего, ты думаешь? Это высшие силы помогли, они-то могут, но не всегда хотят. Надеюсь, сейчас наши желания совпадают. Тенька, постарайся сказать еще что-нибудь такое же обнадеживающее. Я думаю, вода с капища хорошо подойдет для водяного зеркала, а еще разлом временной парадигмы не связан с векторностью искаженных преломлений. Тенька заглянул в книжку. Пожалуй, ты прав, в колдовстве можно найти интересненькое. Для начала, годится, удовлетворенно улыбнулся Майтима, о вражеском лиходействе и превратностях судьбы, часть 4, вид с высоты Тангородрима ничуть не изменился за столетия, и также болела рука, перед глазами плыла, а во рту было сухо, Майтима подумал, что, наверное, ему все привиделось в бреду, чудесное спасение, взорванные сильмариллами Ангаманда, отец, колдовство и кофе со сливками. На самом деле была только эта проклятущая скала и ощущение безнадежности. И вовсе не привиделось, сказал Тенька, возникая в воздухе напротив. Хочешь бутерброд? Лучше кофе, возразил второй Тенька, медленно появляясь из пустоты рядом с первым. Предпочитаю накормить его боярышниковым вареньем, высказался третий Тенька. И почесал мохнатенькое щупальце разумной жизни, которая копошилась у него за пазухой. Что будем делать с оковами, коллеги? Вопросил первый Тенька. Предлагаю исказить обратно этот лиходейский синтез. Внес предложение второй Тенька. Нет, давайте сперва напишем монографию. Третий Тенька взял любезно предложенные щупальцем перо и лист бумаги. В этот момент над ними возник четвертый Тенька и лихо рубанул по цепи светящимся ярко-зеленым лучом. Майтима кувырком полетел вниз и проснулся. Никакого Тангородрима не было и в помине, а были Принамкский край, маленький домик, горячая печь, любезно очищенная хозяевами от хлама и мышей, и тихая темная ночь. Майтима мысленно выругался и перевернулся на другой бок. По кухне за занавеской кто-то осторожно прошел и остановился напротив печи. Край подушки дернула тонкая, почти детская рука. «Эй, ты спишь?» «Сплю». Майтима отдернул занавеску. «Что тебе понадобилось среди ночи?» Взлохмаченный Тенька со свечой в руках, стоящий босиком на дощатом полу, удивительно напомнил лорду Химринга одного из многочисленных младших братьев. И взгляд такой же был. Оставалось радоваться, что Тенька успел выйти из того возраста, когда принято виснуть на шее, заплетать волосы старшего в художественный колтун, отказываться есть кашу и требовать сказку по вечерам. Здесь дело посложнее, чем сказка. Я читал, колдун для наглядности приподнял повыше заветную книжку, и не понял ни крокозябры. Ты можешь объяснить, чего я здесь имел в виду? Балрак, Тенька, если даже ты свои сентенции не понимаешь, то как могу помочь я? Мальчишка понурился, и Майтима стало стыдно. Пришел тут, высокий сильный воин из другого мира, завоевал восхищение ребенка, а теперь требует невесть что, откуда в 16 лет взяться знанием, которые помогут написать эту книгу в 30 с лишним. Залезай ко мне, будем разбираться вместе. Тенька поставил свечу, с готовностью взобрался на печь и раскрыл книгу на середине. Вот гляди, чего я тут пишу про многозадачности парных синусоид. Получается, что в ритмическом смысле амплитуда искажения колеблется вне контекстуальных рамок, правильно? Угу, кивнул Майтима и подавил зевок. «А если расщепить конус третичного члена равноудаленных сил?» – воодушевленно продолжил колдун. «То искажение уйдет за границы старой синусоиды, образовав новую. И неважно, сколько процентов вещества при этом будет задействовано. Потому что новые синусоиды независимы от старых, хотя в метафизическом смысле образуют пространственно-временную пару, лишенную прямых отношений между частицами». «Совершенно так», — с умным видом подтвердил Майтима. «И что тебе непонятно?» Тинька задумался, водя пальцем по формулам, и удивленно протянул. «А вот теперь все ясно. Спасибо, Майтима. Ты гений. Без тебя бы я ни за что не разобрался. Слышь, а как рассчитывать график определения межмировых координат? Тут написано, что по преимуществу равных долей, а доли определяются по смыслу типового изменения естественных свойств». И, Майтима все-таки зевнул, я не знаю параметры типового изменения, и здесь их тоже нет. Почему?